Можно найти сведения о том, что сама Елизавета Петровна, спрятавшись за драпировкой, старалась не упустить ни единого слова в этих разбирательствах. Во всяком случае, точно известно, что приговоры были не просто вдохновлены, а даже и продиктованы ею. Большей частью подсудимых приговаривали к смертной казни. Но, конечно же, императрица, которая накануне государственного переворота поклялась отменить высшую меру наказания, получала невинное удовольствие от того, что могла помиловать, отменить в последнюю минуту казнь. Этот прикрываемый маской благодушия садизм, как она думала, соответствовал духу ее великого предка, потому что Петр I никогда не колебался, если нужно было добавить жестокости к прозорливости или ужаса к забаве. Всякий раз, когда трибунал под руководством Никиты Трубецкого выносил смертный приговор, нужно было уточнить способ наказания. Чаще всего заседатели суда довольствовались отсечением головы виновного. Но когда речь зашла о судьбе Остермана, в зале раздались голоса, осуждающие такую гуманность, в случае которой требовал применения куда более суровой меры. По требованию Василия Долгорукова, только что вернувшегося из ссылки и жаждавшего мщения, Остермана приговорили к колесованию, прежде чем ему отсекут голову. А Миниху предпочли назначить четвертование перед ударом топора, который добьет его. При таких условиях лишь одни преступники, отнесенные к последней категории, имели бы шанс положить голову на плаху, так сказать, нетронутыми, не пережив до этого страшных мук. Однако в финале осужденным был обеспечен приятный сюрприз. Когда в назначенный день и час на глазах толпы зевак, жаждущих крови предателей, их подведут к эшафоту, на площади должен был появиться гонец из Зимнего с сообщением, что Ее Величество в своей бесконечной доброте удостоило преступника заменой смертной казни на пожизненную ссылку. Толпа, разочарованная тем, что ее лишили увлекательного зрелища, всегда поначалу хотела разорвать в клочья человека, пожалованного монаршей милостью, но затем, словно вдруг озаренная божественным сиянием, принималась благословлять матушку, которая снова проявляла высшее христианское милосердие и доказала, что она лучше следует заповедям Господним, чем они сами, требовавшие отнять жизнь у подлых негодяев. Многие зрители несостоявшейся казни, потрясенные таким необычайным великодушием, неустанно повторяли: «Это исключительное милосердие продиктовано глубоко женственной натурой Ее Величества. А вот мужчина-царь на ее месте показал бы себя куда более суровым в проявлениях праведного гнева». И даже молились о том, чтобы и дальше в России властвовали только женщины. По их мнению, несчастный, обездоленный народ больше нуждался в матери, чем в отце. И в то самое время, когда они вот так курили фимиам царицы, помешавшей этим ужасным политическим преступникам вредить России в будущем, Миниха отправили в глухое сибирское село Пилым, находившееся в 3000 верст от Санкт-Петербурга. Лёвенвольда очутился в Соликамске, Остерман в Березове, за 1000 верст от Тобольска. Место же ссылки Головкина в дорожном листе было написано неразборчиво, и потому его оставили в первом сибирском селе, какое попалось на пути. К членам брауншвейгского семейства с бывшей регеншей Анной Леопольдовной во главе отнеслись, учитывая их знатное происхождение, чуть помягче. Им определили местом изгнания Ригу, но потом сослали таки в Холмогоры на крайнем севере. И вот теперь, отправив куда подальше противника своего дела, Елизавета занялась тем, чтобы заменить на ключевых постах государства опытных людей, которыми она пожертвовала, расчищая для себя территорию. Набор рекрутов на эти высокие должности был поручен Листоку и Воронцову. Место Остермана было отдано имя Алексею Петровичу Бестужеву, а брату его отвели пост, принадлежавший раньше Лёвенвольде, обер-егермейстера. Самую блестящую компенсацию за примененные к ним в период прежнего царствования карательные меры получили среди военных возвращенные из изгнания долгорукие. Даже добросовестные мелкие офицеры и служащие, пострадавшие от несправедливости при Анне Леопольдовне, не были забыты. Те, на кого распространилась монаршая милость, принялись делить между собой вещи изгнанников. Описывая этот вальс на костях, прусский посланник Мардефельд сообщил своему суверену Фридриху II: «Наряды, одежда, чулки и тонкое белье графа Лювенвольда были розданы камергерам императрицы, которым нечем прикрыть свою наготу. Из 4 камер-юнкеров, только что получивших это назначение, 2 были прежде лакеями, а 3 служил конюхом». Что касается главных подстрекателей к заговору, то они, благодаря Елизавете, получили благ еще больше, чем видели в самых сладких снах. Листок стал графом, личным советником Ее Величества, первым придворным медиком, директором медицинской коллегии и обладателем пожизненной пенсии – 7000 рублей в год. Михаил Воронцов, Александр Шувалов и Алексей Разумовский проснулись в одно прекрасное утро великими камергерами и кавалерами ордена Святого Андрея. В то же самое время вся компания гренадеров, которая поспособствовала завоеванию Елизаветы Петровны успеха в ночь на 25 ноября 1741 года, была преобразована в отряд личных телохранителей Ее Величества, названный по-немецки «Лейб-компания». Каждый унтер-офицер, каждый офицер этого элитного подразделения поднялся таким образом на одну ступеньку по служебной лестнице. У каждого на мундире появилась нашивка с девизом «Верность и рвение». Некоторым даже было пожаловано звание потомственных дворян с землями и вознаграждением в 2000 рублей. Алексей Разумовский и Михаил Воронцов, хотя и не понимали ничего в военном деле, были неожиданно произведены в генерал-лейтенанты и получили вместе с воинским званием деньги и поместье. Несмотря на неоднократное проявление Елизаветой Петровной щедрости в их адрес, споспешники переворота требовали все новых и новых тому подтверждений. Мотовство императрицы, доказанное пролившимся на лейб-компанию дождем благодеяний, далеко не удовлетворило их аппетитов. Напротив, вскружило им головы. Поскольку им было все дано, они решили, что отныне им все позволено. Их восхищение матушкой переросло в фамильярность, если не самодовольную наглость. В окружении Елизаветы лейб-компанцев называли гренадерами-творцами, потому что они сотворили новую императрицу, или взрослыми детьми Елизаветы, потому что она относилась к ним с почти материнской снисходительностью. Раздраженный наглостью этих простонародных выскочек, Мардефельд жалуется в очередном донесении королю прусскому Фридриху II. Они из дворца не выходят. Получая в нем хорошее помещение и хорошую пищу, разгуливают по галереям, во время приемов Ее Величества расхаживают между высокопоставленными лицами, играют в фараон за тем же столом, где сидит императрица, и ее снисходительность к ним настолько велика, что она даже подписала указ о чеканке фигуры гренадера на обратной стороне рублевой монеты. Я знаю случай, когда один гренадер пожелал купить глиняный горшок за 3 копейки. Продавец же не соглашался отдать его дешевле 6 копеек. Тогда тот прицелился из своего ружья и убил его на месте.